Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем программу «Железная логика». У микрофона Александр Ельшевский, в студии Сергей Михеев. Подписывайтесь на его телеграм-канал. Его читает уже 220, даже чуть больше тысяч подписчиков. Именно это настоящий телеграм-канал, а не какие-то фейки. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», чтобы следить за новостями. Смотрите прямо сейчас в эфире нашу трансляцию на телеграм-канале, трансляцию на канале «Первый о главном» в Рутубе, во ВКонтакте. Прошу, естественно, писать, задавать вопросы. Наш телефон, как и был раньше, плюс 7903-170-63-63, либо смс на короткий номер 5533, и вначале обязательно пишите слово «Вести». Сергей Александрович, здравствуйте, рад видеть. Да, здрасте, Александр, здрасте, слушатели, зрители и все, остальные, так сказать. Видите, все сервисы работают, тут все эти, как его... каналы, значит, подключены и так далее, и так далее. Ну и плюс отличительная, как бы, особенность всех моих каналов – это, значит, отчеты и реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева. Вот, хочешь не хочешь, а приходится как-то, так сказать, дальше работать, да, потому что задачи, как мы видим, так сказать, да, они остаются достаточно такими актуальными. Поэтому низкий поклон всем тем, кто помогает, ну и кто может помочь, так сказать, да, мы всегда будем благодарны. Вернее, не мы благодарны, а благодарны те люди, которые получают эту помощь. Вот это и бойцы в госпиталях наших, ну и на линии соприкосновения, и военные священники, и люди, которые просто пострадали, так сказать, от того, что происходит. Ну, как можем, в общем, как можем, помогаем. Вот такие дела. Не, ну, безусловно, там всегда нужно все. Естественным образом, это речь идет не о том, что у нас какие-то там огромные, наверное, проблемы, уже их давно нету со снабжением, но когда есть огромная система, это всем нужно понимать, да, вот на месте точечно работают, конечно, наверное, лучше всего фонды, которые знают, что нужно бойцам, что нужно тем самым госпиталям, и могут вот точечно тут поставить там несколько сотен того, чего нужно. Вот. Не, проблемы есть, они как бы связаны в первую очередь с отсутствием координации, да, тем же Министерством обороны, как бы, да, и с Росгвардией, и все остальное, да, ну, не знаю, может быть, при новом министре, так сказать, что-то изменится к лучшему, посмотрим. Но, в общем, в любом случае, помощь оказываем, так сказать, да, как можем, да, вот такие дела. Если бы никому ничего не нужно было, не было бы сотен запросов, которые я лично завалил, конечно. Да. Ну что, начинаем нашу передачу. Да, что там безусловно. Случилось? Ну, у нас случилось на этих выходных глобальное событие, которое очень долго анонсировали. Я сам там был свидетелем. Вот мы перед эфиром обсуждали, что огромная была кампания по поводу этого саммита мира. Да, вкачанная, я подозреваю, именно в раскрутку этого события деньги были очень сильно большие. Я так понимаю, что, конечно же, это в первую очередь было связано с вопросами чисто внутриамериканскими, да, потому что у них скоро выборы, нужно, в общем, как-то повестку держать. Но вот он произошел, и, честно говоря, стал, все пишут даже на Западе СМИ, либо что он стал разочарованием, да, либо более аккуратно обходится, что, ну, вот какие-то недостаточные там, вот, значит, были результаты, да. На ваш взгляд, вообще вот то, что произошло, как это вообще можно охарактеризовать, зачем это все было и к чему может привести? Ну да, такая гора родила мышь. Но, в принципе, произошло примерно то, что и должно было произойти. Давайте, так сказать, там издалека зайдем. Ну, сначала, во-первых, рассылались предложения огромному количеству стран. 190 стран, что ли, получили, так сказать, да, приглашение, по-моему, да. Вот. Потом, по ходу дела, стало ясно. Очень хотел, так сказать, естественно, американский этот самый... Потому что это организовал никакой не Зеленский, естественно. Организовали все это американцы. Американцы, так сказать, это весь сценарий, так сказать, писали. И деньги вкачивали тоже они... Очень хотел, так сказать, Салливан, который за это дело отвечал, насколько это известно, да, очень хотел присутствие Китая, очень хотели они присутствие, так сказать, Индии, там, всех остальных, да, причем желательно в виде первых лиц. Называлось это саммит, а саммит это все равно, если с английского, так сказать, правильно перевести, все равно это встреча глав государств или встреча каких-то, так сказать, руководителей, да. Вот этого они хотели, да, это первое. Да. Довольно быстро стало ясно, что вот в таком масштабе это не получится. Задумывалось это как мировой ультиматум России. вот если вот формулировать, да, как мировой ультиматум России. Вот весь мир собрался, и Россия объявила ультиматум. Все, Россия, так сказать, да, значит, мы поставим тебя, так сказать, на колени, ты должна, и все такое прочее. И если бы это получилось, то следующее после этой резолюции, как бы, да, действие должно было бы быть подключение к санкциям против России огромного количества тех стран, которые сейчас еще не подключились, да. То есть это задумывалось как ультиматум России с дальнейшим выходом на практические действия, не просто, так сказать, поговорить, а практические действия, присоединить к режиму санкций и все остальное. Значит, уже на этом этапе стало ясно, что вряд ли это получится, потому что из 190 стран приглашение приняли. Ну, в итоге участвовала 91 страна, да, насколько я понял, да, 91 страна, да, это первое. Второе, даже когда они подтвердили свое участие, стало ясно, что уровень присутствия, скорее всего, будет не такой, какой хотелось бы, да, потому что в качестве, так сказать, первых лиц, там, президентов, премьер-министров, фактически согласились приехать страны вот этого проамериканского блока, ну, и еще там всякие разные, так сказать, там, марионетки, типа Республики Палау, там, и все остальное, там, да, и прочее, прочее. Остальные сказали, что, ну, да, они поприсутствуют, но, значит, уровень присутствия, так сказать, будет не первых лиц. Долго-долго они бились там за Нарендру Моди, вот, тоже с этим делом, как бы, насколько я понял, не получилось. Вот, это второе, да, второе, так сказать, когда споткнулись. Третье – это мирный план Зеленского, так называемый, да. В этом мирном плане Зеленского вообще нет ни одного мирного предложения, по большому счету. 10 пунктов, которые фактически ставят ультиматум, опять же, России, возвращаюсь к началу, да. План сам по себе Зеленского – это ультиматум России. Россия должна освободить все территории, должна раскаяться, значит, должна, так сказать, пожизненно там платить какую-то ренту Украине и вообще отползти как можно дальше, да. И вот, собственно, это и задумывалось. Вот такой будет документ. Значит, все там 190 стран приедут, это подпишут, как бы, и дальше что? Весь мир против России. Вот так вот, да? Вот. Но, значит, на этапе обсуждения вот этого плана стало ясно, что вот эти 10 пунктов, даже те, кто приедут, не готовы подписывать эти 10 пунктов. Потому что там про агрессию, там про какие-то контрибуции, там про то, про сё, про 50, не хотят. Ладно, пошли как бы организаторы конференции на сокращение этого так называемого плана с 10 до 3 пунктов. Причем 3 самых таких вот, ну, знаете, за все хорошее против всего плохого. Там типа мир во всем мире, так сказать, peace brothers, там и все остальное, там все такое прочее. Да, призывы к переговорам и прочее, прочее. Да, то есть еще раз съехали, да, еще, так сказать, на, что называется, еще на полтона ниже, да. Вот. Это все то, что этому предшествовало. А в итоге что мы увидели? В итоге мы увидели, что, значит, в реальности уровень присутствия, значит, оказался даже ниже, чем он заявлялся у многих стран. Некоторые страны снизили там до послов или еще до каких-то клерков из МИДа. Вот, а 11 стран из приехавших вообще отказались подписывать даже эту очень мягкую декларацию. Причем среди этих стран такие крупные страны, как Индия, такие важные страны для американцев, как Саудовская Аравия, Бахрейн, так сказать, страны залива, да. Ватикан там тоже отметился отказом подписаться. Ну, можно это улыбаться по этому поводу, но Ватикан имеет очень серьезное влияние на юг Европы и Латинскую Америку. Это очевидно, да, католическая церковь все равно там достаточно сильна, вне всякого сомнения. Вот, тоже отказался, да, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть в итоге, так сказать, понижение, поэтапное понижение привело к тому, что, в общем, во-первых, никакого ультиматума России явно не получилось. Во-вторых, значение этого саммита для мирового сообщества оказалось, ну, серьезно, так сказать, ниже тех ожиданий, которые там закладывали их организаторы. Некоторые считают, что это просто американский провал. Вот. Ну, такое сильное слово, как провал, так сказать, может быть, я бы не стал употреблять, но то, что это совершенно точно неудача и совсем не то, чего они ожидали, это совершенно точно. Значит, ко всему прочему, еще, на мой взгляд, технологически был выбран неправильный момент, потому что, по большому счету, выборы, то есть эти самые, значит, конференция, это драная, так сказать, проходила после выборов в Европарламент, на котором вообще у многих правящих этих самых элит, правящих партий европейских, в первую очередь в Германии и Франции, были серьезные проблемы. То есть, вот, например, скажем, вот с этими размазанными по морде, так сказать, результатами выборов, вот они приехали на конференцию. Неизвестно, что с ними будет там, в ближайшее время с тем же Шольцем и прочее, прочее. И плюс еще чемпионат Европы по футболу. Вот он бы очень быстро стал вытеснять эти самые новости, если там технологически смотреть. Там, фактически вот он начался в эти же дни, да, и по сути новости чемпионата чемпионата Европы по футболу стали вытеснять очень быстро вот эти новости и заголовки этой самой конференции. То есть в итоге даже я удивляюсь, почему такой прокол. По большому счету это прокол на самом деле, да? Вот, технологически чисто, да, системный. Ну а в довершение ко всему выступление Владимира Путина буквально накануне, да, в котором он изложил, первое, готовность России к переговорам, а второе, значит, условия, при которых эти переговоры могут начаться. Почему это важно? Ну, во-первых, очень удачный и правильно выбран момент, потому что, на самом деле, хотят они, не хотят, а им всем пришлось обсуждать, значит, речь Путина. Вот, ну, все равно пришлось, так сказать, как-то там, да, вокруг этого там скакать, так сказать, и что-то такое там высказывать, да, это первое. Второе, на Западе, видите, раскручивается картинка, значит, при которой, значит, злая-злая Россия напала на бедную Украину, которая вообще единственное, о чем мечтала, так сказать, это демократия, и не хочет переговоров эта злая Россия. Вот она не хочет, и все, так сказать. Вот ей говорят, давай переговаривать с Россией, а она не хочет. Да, Путин не зря так подробно еще раз вот буквально там вот разжевывал всю эту историю украинскую и показал, что на самом деле Россия на разных этапах постоянно стремилась именно к переговорам, да, и постоянно, так сказать, пыталась именно через переговоры уладить все возникающие противоречия, но в итоге, в первую очередь, Запад, ну и украинская власть, которая, так сказать, которой Запад руководит, она этих переговоров, эти переговоры блокировала или обманывала, так сказать, или, значит, отказывалась и так далее, и так далее, и в итоге случилось то, что случилось. Но и сейчас, несмотря на то, что случилось, как бы, да, Россия к переговорам готова. То есть главный, как бы, да, этот самый тезис Запада о том, что Россия не хочет переговоров, он вот дезавуирован вот этой большой-большой-большой речью Путина. Ну, ясно, что до каждого обывателя на Западе она не дойдет, вот, но политики, хотите не хотите, эксперты, политики, средства массовой информации вынуждены ее обсуждать. Вынуждены обсуждать, и так или иначе говорят, что, ну да, так оно и есть. И, кстати говоря, я считаю, что здесь важно, еще раз, вот он долго рассказывал, я помню, Такер Карлсон там все то, это самое, ему все не сиделось на месте, он говорил, зачем мне Путин так долго рассказывает всю эту историю? Ну, затем, что вы ни хрена не знаете, вот, если честно, там, да, многие из тех, кто этим занимается, они как бы вообще вот этой хронологии не знают, потому что сами в этом не участвовали, не проходили, не изучали, и так далее, он еще раз показывает всю хронологию событий, а как вообще случилось вот то, что случилось, как это произошло? Я занимаюсь вот этими самыми СНГшными делами с 90-х годов, могу подтвердить, на самом деле Россия очень долго, на мой взгляд, была крайне мягкой в отношении украинского режима, да, и в отношении вообще многих вот режимов политических на пространстве СНГ. Все пытались, так сказать, им какие-то преференции сделать, все пытались с ними как-то договориться, все пытались им, так сказать, как-то потрафить. И на самом деле, вот этот вот вопрос, нейтралитет в отношении НАТО, он был единственным вопросом, который Россию, значит, волновал. Единственным. Все остальное мы им разрешали, там, воровать газ, так сказать, условно говоря, да, это самое, значит, даже пинать русский язык и все остальное, им все разрешали, легализовывать бандеровцев и так далее, хотя, может быть, зря, надо было давиться еще-то с 90-х годов, да, вот, но, тем не менее, подтверждаю, что Россия, как бы, очень долго пыталась всякими разными, там, немытьем-то катанием, значит, переговорами, экономической заинтересованностью и прочее, прочее, прочее, да, все-таки решить вот эти все украинские вопросы, показав им одну простую вещь, нам нужно только, ваш только нейтралитет военный, это при всем при том, что нейтралитет военный был записан в Конституцию Украины, то есть выполняйте свою Конституцию. Это все, что мы от них просили, как бы, да? А в итоге они довели дело до того, до чего довели. И для меня, кстати, это доказательством является двух вещей. Первое. То, что украинские власти никогда не были самостоятельными. Потому что, на самом деле, Россия предлагала довольно выгодные варианты всегда. Даже эти Минские соглашения 2. Это же невероятно выгодный для них вариант. Невероятно выгодный, да? И то, что, значит, в Стамбуле было. И многое-многое другое, да? Украинские власти не самостоятельны. Это первое. За ними стояли, так сказать, западные силы, американцы, в первую очередь, которым надо было довести до войны. То есть, если бы они хотели мирного урегулирования, то они бы пошли бы на выполнение тех или иных, так сказать, планов, а потом бы как-нибудь там, значит, свои порядки все равно бы навели. Но они, как бы, на это не пошли, потому что за ними стоял Запад, которому нужна была война. И второе, украинская элита элитой не является. И она не является украинской и не является элитой. Они не понимают, как бы, да, уровня, значит, интересов действительно суверенного государства, и суверенитетом действительно не обладают. Ну, грубо говоря, если проще говоря, это случайные люди. Тупые, как бы, да, которых излобные, которых забросило вот наверх вот этой вот волной распада Советского Союза, вот, которые все говорят, что они руководители независимого государства, они не понимают, что такое независимое государство и что такое интересы независимой Украины. Они, по большому счету, и не украинские вовсе. Поэтому в итоге вот, это выступление Путина, на мой взгляд, тоже так вот серьезно подпортило весь фон этой конференции. В итоге, так сказать, конференция, на мой взгляд, ну, прошла, так сказать, ну, на троечку с минусом. По сравнению с тем, что они там такого задумали. Главное, что совершенно непонятно, какие практические последствия. Потому что практические последствия должны были бы быть. Вот, а их, в общем-то, на самом деле пока и не видно. Другой вопрос, что, конечно, существует, как опять же мы с вами здесь, вот, как вы сказали, перед эфиром говорили, что это огромная пиар-машина Запада. И ясно, что у себя они будут это подавать как грандиозный успех. Кстати говоря, есть там момент, который действительно можно записать им в успех. Это то, что за эту резолюцию проголосовала Сербия, Венгрия и Турция. Да, вот эти вот три страны, в первую очередь Сербия. Да, Вучич, видимо, так сказать, оказался под очень серьезным давлением. Ну и плюс он там на нас, видимо, обижен там в чем-то. Да. Вот я думаю, что вот эти вещи тоже будут выпячивать на первый план и всячески говорить. То есть их пиар-машина, она, конечно, будет все равно вот на полных оборотах, так сказать, да, на разрыв, что называется, рекламировать результаты конференции, но результатов-то нету. Результатов в итоге нету, потому что это, еще раз говорю, это замысливалось как, ну, реально такой глобальный ультиматум России. Любопытно, что именно сейчас вышло в «Нью-Йорк Таймс» на Западе материалы по проекту соглашений весны 2022 года. И изучив эти документы, можно, в общем, сказать, что предложения были очень действительно мягкие для Киева, да, не требовали принудительной смены власти, говорили, что в принципе хотите вступать в ЕС, ну вступайте, Бог бы с вами. Единственное, что нужно было, не представлять военные угрозы для России и не развивать у себя откровенно нацистские и русофобские настроения, да, и в целом, в общем, ну, было понятно, что если на это согласиться, то не будет вот этого полумиллиона жертв украинских, да, гигантского подрыва базы демографической и прочего. На ваш взгляд, вот это вот все, что сейчас происходит, это тоже свидетельство того, что там есть спор между разными группировками, или просто это снижение такого уровня игры уже пошло? Трудно понять. Во-первых, кстати говоря, «Нью-Йорк Таймс» опубликовал перевод на английский украинского варианта текста. То есть это тот текст, который украинцы им сбросили, и это перевод на английский того текста, причем я даже не знаю, кто делал перевод, делали его сами американцы или делали его украинцы, скорее всего, украинцы сами и делали. Вот, это первое. А у нас уже русский перевод английского перевода украинской версии. Вот, тоже надо это понимать. Вот то, что у нас там вот на сайтах публикуется, там и все остальное. То есть там тоже могут быть нюансы. Вот, это первое. Второе, действительно, эти соглашения на самом деле принципиально не затрагивали вот того, что можно назвать суверенитетом Украины. Еще раз повторяю, так сказать, эти люди как бы, да, просто не понимают, что такое суверенитет. И то, что они на это не пошли, да, прямым следствием этого являются действительно вот сотни тысяч жертв, да, разрушенные, так сказать, территории и вообще совершенно непонятные перспективы. Были бы они действительно украинскими государственными деятелями, ну, не знаю, я бы на их месте, так сказать, конечно, бы ухватился бы за этот план. В конце концов, потом бы как-нибудь тихой сапой, там, знаете, что-нибудь там все равно там по-своему там надел, как тот же Минск-2. Там вот Донецк и Луганск должны отойти, значит, взамен на федерализацию, изменение Конституции. Ой, ну, елки-палки, изменил бы Конституцию, потом бы по-тихому в течение там 2, 3, 4, 5 лет, как бы, да, все равно свои порядки навел бы там и все дела. Так чисто технологически, смотрите. А это, еще раз говорю, это подтверждает то, что за ними стоят те, кому нужна была война с Россией, да, и как бы это большая геополитика, где Украина действительно жертва. Насчет того, опубликовано в НИТ, вот в «Нью-Йорк Таймс», так сказать, или и что это означает, ну, это означает, что какие-то обсуждения есть, какое-то брожение существует, да, вот, ну, что с этим делать дальше, неясно. Вот говорят, так сказать, да, Джо, так сказать, Джо Байден там может стать миротворцем, но он мог бы стать миротворцем, если бы их приперли к стенке, и тогда бы, как бы, да, они вот это некое миротворчество продемонстрировали ближе там к выборам. Вот. Но пока, мне кажется, он на это не способен. Значит, способен ли он хоть на что-то, это большой вопрос. Но вот Салливан, судя по всему, да, провалился. Да. Ну, грубо говоря, все, вот это его задумка с этой конференции, и как он ее, значит, видел, она провалилась. Есть ли на этом фоне какие-то разногласия? Я думаю, что есть. Но опять же, все равно до выборов я сомневаюсь, чтобы кто-то что-то серьезно в политике американской изменил. Может быть, что-то изменит выбор. Но Трамп, как обычно, опять говорит, что он сейчас все там это самое, дом поменяет, дальше без проблем. Там это, вот, говорит, что Зеленский, так сказать, все время уезжает от нас с 60 миллиардами долларов. Как не приедет, так ему 60 миллиардов долларов и отваливают. Вот. То есть он жжет, конечно, да, в этом смысле. Кстати, вот 27-го будут дебаты между, так сказать, Байденом и Трампом. Да, конечно, будет интересно. Там Байдену, видимо, сделают какую-то волшебную клизму, чтобы он проснулся на пару часов, как бы, да, вот интересный состав этой клизмы. Вот, ну, потому что он периодически просыпается. Вот в Конгрессе он, когда выступал, он же проснулся, реально проснулся, вот, и все, а потом раз опять заснул. Вот в Италии это он там тоже пошел какие-то одуванчики собирать, там, как ребенок маленький. Вот, если там, опять же, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, есть ли там какие-то разногласия? Я думаю, что они есть, но еще раз повторяю, американцы, видимо, не считают вообще риски критическими. Риски критическими считают, тем более вот на Петербургском форуме Путин сказал там, ну, мы типа... Ну, то, что он сказал, можно интерпретировать так. Мы не собираемся применять ядерное оружие первыми. Вот так вот, и не будем применять его, да. Но, в принципе, мы готовы, там, политические решения, если что, там, тра-та-та. Вот. Но они раз опять там взяли, выдохнули. Опять же, там, мы послали корабли на Кубу, да. Вот. Но тут же сказали, что а вот ядерных боеголовок там нет. И вообще ничего там нету. Там все там учебное такое, тра-та-та. Ну, ладно, хорошо. Ну, там, очень любопытно видео, постоянно появляющееся с берегов Майами, где там военные вертолеты курсируют, подлодку туда какую-то послали, канадцы что-то послали. А так нет, никто ничего не боится, ни о чем. Не беспокоиться. Я должен сказать, что мы должны еще раз повторить. Мы, по-моему, это уже обсуждали, может быть, не с вами, я не помню уже. Но вот, это надо превращать в систему. Вот если мы превратим это в систему на постоянном базировании, это сможет стать фактором политики. Если это как разовая, так сказать, демонстрация того, что мы можем туда доплыть, я думаю, что серьезной проблемы не создадим им. Да? Вот, но, в общем, конечно, на фоне предвыборной ситуации, может быть, это да, кого-то и затронет. Вообще, им надо вот перед выборами максимально проблем создавать. Вот, пусть даже таких имиджевых чисто, пусть там это обсуждают. То есть, хотя, опять же, здесь непонятно, как это может сыграть. Это может сыграть на консолидацию, а может, так сказать, и наоборот. Но в любом случае можно им продемонстрировать то, что, собственно, они сами виноваты в том, что происходит. Хотя внутри штатов все вот эти наши события, они интерпретируются по-своему. Надо понимать, что вот наши версии вообще до туда, они вообще никак не доходят. Ну, слушают, может, какие-то эксперты, специалисты, я не знаю, там, так сказать, дипломаты, там, разведчики и прочее-прочее. А так, в общем-то, конечно, они там все эти вещи перевирают и подают своем. Но вот эта статья в New York Times, которая говорит, что вообще-то это был упущенный шанс, но она, я думаю, что интересна, потому что New York Times все равно читают. New York Times — это все равно, так сказать, такая вот, такой, так сказать, этот, как его, ну, достаточно знаковая для американской вот этой истеблишмента элиты вот этой самой газеты. Поэтому, ну, что-то они там такое обсуждают, наверное. Вот, не знаю, я говорю, вот, как по мне, так теоретически Байден мог бы спасти мир, и это помогло бы победить ему на выборах. Вот, ну, я вам как технолог просто говорю, сейчас бы раз, условно говоря, поднять на обострение, а потом как бы взять и выйти с мирными предложениями, сказать, что вот мы готовы к переговорам. Даже о чем там будет переговоры, там, это другой вопрос. Вот, условно говоря, начать какие-то переговоры, остановить боевые действия и сказать, я спас мир. Я спас мир от ядерной катастрофы. Но, во-первых, судя по всему, команда Байдена, как бы, да, к этому не склонна. А второе, они не чувствуют для себя, еще раз говорю, каких-то критически важных вещей. Ну, то есть они не чувствуют, что есть какие-то критические риски. Вот, а так, в принципе, это могло быть вариантом. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки не вы одни такие умные, да, и про эти технологии тоже кто-то понимает, что нужно кусать со всех сторон и тысячи порезов чего-то добиваться. Сейчас небольшой перерыв на новости, и мы вернемся в студию. 11:34, продолжаем программу «Железная логика». В студии Александр Елишевский, Сергей Михеев. Подписывайтесь на телеграм-канал Сергея Михеева обязательно. Напоминаю, 220 тысяч подписчиков там уже есть. Пишите нам в прямой эфир, телефон +7 903 170 63 63, либо смс на короткий номер 5533 в начале слова «Вести». Вот сейчас вот коллега новости там прочитала, да, и... Было там сказано, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи, которые ранее были под документом. Да, все это рассыпается все дальше, дальше и дальше. Любопытно, что из тех, кто отказался подписывать коммюнике, да, были страны БРИКС, причем как бы это Бразилия, Индия, ЮАР, Арабские Эмираты, ну, прям скажем, далеко не последние. И тоже это все неким образом коррелируется. Соотносится, Александр, по-русски, если да. Соотносится с речью Владимира Владимировича Путина, да, который про БРИКС тоже упоминал. И вообще, честно говоря, за последние годы из некого такого объединения, к которому по всему миру относились, ну вот там кто-то еще собрался там по интересам, какой-то маленький клуб. Кто это вообще, что это за люди? Это стала организацией, которая может, прям скажем, диктовать свою волю. С Ираком и Иорданией, кстати, хорошая, так сказать, тоже новость. Почему? Потому что, ну, и Ирак, и Иордания вообще страны, достаточно серьезно находящиеся под американским влиянием. И несмотря на это, видите, они отозвали подписи. Кстати говоря, я не исключаю, что если вот они создали такой прецедент, свои подписи могут отозвать еще кто-нибудь. Вот, хотя при всем при этом, еще раз подчеркну, там подписываться-то особо даже и не под чем, потому что три вот этих вот пункта, которые они подписали, сама декларация, она такая очень размытая, очень такая, она совсем не такая жесткая, как вот этот вот ультиматум Зеленского, который они называют мирным планом. По поводу БРИКС, да, вспомним опять, вернемся, вернее, так сказать, к выступлению Путина в пятницу, вот накануне как раз начала этого псевдомирного саммита. Он же все-таки выступал как бы в Министерстве иностранных дел, да, и первая часть его выступления была посвящена тем поручениям, которые он давал МИДу. И смысл этих поручений он заключается вот в чем. Надо больше инициативы проявлять на международной арене с точки зрения развития разных интеграционных объединений, да. Вот. Почему это важно? Да, потому что, опять, это я уже от себя, потому что, на мой взгляд, знаете, вот сила Запада сегодняшнего, при всем том, что у них есть проблемы, и при всем том, что я считаю, что глобально, как бы, ну так вот, если там совсем исторически, закат Запада действительно является реальностью. Он постепенно, потихоньку он идет, в том числе потому, что он изнутри подгнивает. Вот те ценности, так называемые, которые они там несут, они уже, ну, просто не работают, да. Вот, но тем не менее, да, Запад остается самым сильным объединением, потому что, как бы, он внутренне очень сплочен. Вот, других таких сплоченных, настолько же сплоченных объединений, объединений стран в мире не существует. И в этом есть, несомненно, сила Запада определенная, да? Потому что это сплочение, оно компенсирует многие проблемы, которые возникают, да? Так вот, все остальные, все-таки вот все последние там десятилетия пытаются так вот как-то пройти между струйками, как-то вот так вот, знаете, пропетлять, увернуться, значит, не отсвечивать, вот глядишь, и наблюдать, опять же, как, знаете, по той китайской формуле, значит, обезьяна, которая наблюдает, так сказать, за этой дракой тигра, с кого там, с драконом, вот, и вот ждет там, кто там кого победит. Вот. Но не получится. Вот в чем дело. Не получится. Я думаю, что пришло время для более, так сказать, такой плотной координации усилий. Пришло время для того, чтобы согласовывать свои позиции и действовать сообща. Вот. Но здесь кто-то должен быть, что называется, застрельщиком, как раньше говорили. Да? Кто-то должен, значит, быть более инициативным. Мы, к сожалению, да, долгие годы постсоветские на самом деле все время плелись в хвосте чужих правил. Вот играем по этим правилам, играем по тем правилам, так сказать, да, правила надо формулировать самим. Для того, чтобы быть победителем, надо формулировать правила самому. Если ты сформулировал правила, ты навязываешь свою, так сказать, игру. И в своей игре, которую ты навязал, да, шансов на победу, на успех будет гораздо больше. Вот поэтому, насколько я понимаю, об этом, в общем, так или иначе, Путин говорил, давая поручение МИДу. То есть больше инициативы, больше творчества, вот я бы от себя сказал, больше творчества, меньше штампованных моделей, которые там, многие из которых, ну, просто перестали работать. Там, может, когда-то работали, а сейчас уже, так сказать, не работают. Да, поэтому, несомненно, это важно. Кстати, вот сейчас вот проходят у нас в Казани эти самые игры БРИКС. Значит, что-то вроде такой летней олимпиады по летним видам спорта, вот, которые как бы мы, ну, понятное дело, организовали, в том числе в пику вот этим всем ограничениям политическим, которые на нас наложил Международный олимпийский комитет. Кстати, неплохо они себе проходят, довольно зрелищно, вот, но все равно, знаете, вот у нас в нашей позиции есть какие-то качели. Вот я вперед, нет, я немножко назад. Вот, например, игры БРИКС, да? А открытие их ни один федеральный канал не показал. А почему? А трансляцию их показывает только матч, да, матч ТВ, так сказать. А почему? Да, ну хотя бы какие-то, ну в новостях иногда просвечивают. А почему? Ну на самом деле, как бы вот же, вот вам, ну как бы конкретная проблема. Вот эта олимпиада, которая летом будет в Париже, вот они нам фактически, так сказать, не дают в ней нормально поучаствовать, да? Мы, значит, альтернативные игры вот этого БРИКСа, так сказать, придумали. Хорошая мысль, правильная, мы об этом говорили еще тогда, когда, знаете, в первые были вот эти ограничения по допингу, 14-й год, там вот эти все, там, значит, попытки давить наших спортсменов, там, отбирать у них медали, там, и все остальное. Тогда уже говорили, надо создавать собственные форматы, и какие-то из них создаются. Вот, но здесь надо быть просто смелее, надо быть инициативнее, надо, так сказать, эти вещи раскручивать активнее, потому что даже вот спроси у кого-нибудь там, ну, условно говоря, на улице, ты в курсе, что олимпиада будет там в Париже? Но, может быть, кстати, многие не в курсе, но про игры БРИКС знают еще меньше. Вот, поэтому, ну, в Казани уж самой знают, как бы, да, ну, поэтому надо быть здесь смелее, инициативнее, больше такого творчества, больше, я не знаю, каких-то там таких дерзких, я бы так сказал, подходов к этим вещам, потому что, знаете, удача любит дерзких, вот, я так вам скажу, вот, поэтому это тоже важно. Да, Бог любит всех, но смелых он любит немножечко больше, как говорит один из Классика церковной мысли. Вот здесь нам задают вопрос по поводу тоже мирного саммита. Да? Алексей, я так понимаю, что он из Италии. Очевидно, что есть определенный тупик. Деньги США и НАТО выделили на 2024 год. Не может же быть речи о том, что пока деньги не потрачены, драка будет закончена. Да? Естественным образом. Нужно осваивать надо, в конце концов, капиталы. Соответственно, где выход из конфликта? Каким образом вообще это, с учетом того, что финансирование продлевается, причем отчасти за счет активов, опять-таки, России это может быть все. Как же замириться-то? Ну, выхода из конфликта пока не видно, да, если честно, такого мирного выхода, да, то есть выход из конфликта может по большому счету, так сказать, тремя способами произойти. Там первый способ – это полная победа на поле боя, но давайте скажем честно, для того, чтобы одержать полную победу в нынешних условиях, ну, надо, так сказать, кратно увеличить количество жертв, причем и с той, и с другой стороны. То есть, условно говоря, нам говорят, ну что, мы не можем дойти до этой самой, до западной границы? Можем, тогда надо под ружье поставить еще 1,3 миллиона человек. Вот. И тогда, наверное, можем. И количество жертв будет соответствующее тоже гораздо больше, да, теоретически, да. Вот. Или действительно там применить, условно говоря, ядерное оружие там, и сравнять с землей там, города-миллионники в это самое, на Украине. А стоит ли такая, так сказать, вот победа? Она, вот, какой она будет? Это вариант номер один, да. Вариант номер два – это действительно более точное, но более, так сказать, такое решительное нанесение ущерба противнику, да, имеется в виду противник, в том числе коллективный Запад. Ну, там элементарная вещь – это вот те же самые уже навязшие в зубах беспилотники и самолеты-разведчики на Черном море. Слушайте, они готовят атаку на Крымский мост. Вот это совершенно точно, да. Они готовят атаку на Крымский мост. Они хотят, так сказать, его разрушить. Они, может быть, даже готовы, так сказать, к каким-то жертвам среди мирных жителей. Ну, представьте себе, какой-нибудь поезд с детьми, там, например, упадет и утонет в Керченском проливе, да. Вот. Это будет мощнейший, так сказать, такой вот морально-психологический удар по общественному мнению, да. Вот не допустить это наша обязанность, да. Соответственно, здесь, как бы, да, вопрос в том, чтобы лишить противника, так сказать, возможности пользоваться этими разведданными. Вот, лишить его. Да? То есть, грубо говоря, ужесточить удары, качественные удары, удары по непосредственно территории Украины, в частности, ну, Зеленского. Кстати, важный тоже еще момент выступления Путина. Путин еще раз однозначно сказал, так сказать, да, что Зеленский незаконный руководитель Украины. Вот если он незаконный руководитель, так сказать, да, стоит ли с ним цацкаться, продолжать? Вот таким образом, да? Это первое. А второе, кстати, тоже важно, я сейчас немножко вернусь к этим. Второе, так сказать, тоже важно. Путин фактически обозначил некую схему для украинской элиты. Он сказал, ну, фактически это же предложение украинской элите. Он сказал, вот, если среди вас найдутся те, кто вообще-то, кому Украина дорогая, у кого еще мозги остались, вот вам схема, как бы, да? Зеленский минус, там, Рада плюс, как бы, дальше выходим на переговоры. Вот вам схема. Вот давайте двигайтесь. Да, не знаю, есть ли там хоть кто-нибудь, кто готов вообще действительно суверенитет Украины любить, потому что пока там нет людей, готовых мыслить категориями государственных интересов Украины, потому что то, что они делают, это не украинские государственные интересы, это что-то другое. Ну так вот, второй вариант, как бы, это, значит, какие-то более точечные, но более жесткие удары, в том числе создание проблем, повсеместных проблем нашим противникам. Третий вариант, это вот то, о чем я только что сказал, это смена власти в Киеве. Или смена власти одновременно в Киеве, так сказать, или в Штатах, или что-то в этом роде, да. Условно говоря, то есть это внешние, так сказать, да, какие-то политические ситуации, там, например, скажем, действительно, там, в этом самом пришел другой президент, вот ему там что-то взял он и решил действительно выйти на какую-то сделку с Россией. Или в Киеве сменилась власть, как бы, да, появились другие люди, вот, которые готовы к переговорам. Вот я пока, это так базово, это базово. Вот вам три базовых варианта, да, других я пока вот не вижу. Ну, у нас сейчас коротенький перерыв, я перед этим зачитаю тоже еще один такой вопрос-предложение. Может быть, стоит Янукович туда вернуть как последнего легитимного? Вот сейчас мы на перерыв уйдем и вернемся к этому вопросу слушателей. Вести ФМ. Ну так что, как вариант со сбитым летчиком? Я против. Но я считаю, что Януковичу был исторический шанс на самом деле выйти победителем в этой ситуации. Он этот шанс упустил. очень долго жевал, так сказать, все, что можно жевать, как бы, да, вот, и очень долго верил в какие-то иллюзии, надеялся на деньги и проиграл. И, на мой взгляд, проиграл навсегда. Вот, попытка, кстати говоря, его вернуть в политический процесс, она имела место какое-то время после 2014 года. Там мы его, помните, если помните, там показывали, он там участвовал, значит, в каких-то, значит, этих судебных процессах по телесвязи, еще что-то такое, даже что-то такое выступал, записывал. Не, не пойдет. Медведчук тоже, как бы, сбитый летчик. Да, я лично считаю, при всем моем уважении, как бы, к нему, вот, на мой взгляд, ставка на Медведчука была заранее, ну, провальной. Я вот это всегда говорил. Не, больше 5% он никогда в жизни не поднимал на Украине. Хотя при всем при этом, да, он толковый мужик, там, это и прочее-прочее. Вот, и, наверное, как бы, да, наверное, на него ставили за неимением, как бы, лучшего, я так скажу. Мягко так скажу, да. Тоже считаю, что нет. Эти люди, наверное, могут быть полезны, но в качестве лидеров их не примут. Вот, их не примут. Вот, и это тоже, кстати, одна из проблем. Условно говоря, мы не можем никого предложить, а с той стороны нет никого, кто готов был бы достаточно решительно действовать. Вот это проблема зачистки политического пространства, которая тоже существует. И не, очень низкого качества украинской политической элиты. Еще раз говорю, там нет людей, осознающих реально украинский интерес. Они все бьют себя вот пяткой в грудь, говорят, что они, мы, украинцы, так сказать, хренаинцы, там, выучили с трудом этот украинский язык, то есть выдуманный тоже в советское время в основном, так сказать, да, советскими учеными для того, чтобы доказать, что в Советском Союзе все, вот, все народы процветают. Ну, выучили. Ну, а вы реально-то, как бы хочется им сказать, вы реально-то украинских национальных интересов там не понимаете. Вы их не преследуете. На самом деле, вы считаете, что украинский национальный интерес — это просто служить Западу. Вот и все. И, а также постоянно козью морду строить Москве. А это не подход государственников. Это подход дураков, которые довели свою страну до войны, которые потеряли, так сказать, уже довольно большие территории, которые получили очень серьезный ущерб, которые, так сказать, ухайдокали 500 000 людей, вот, все равно под какими лозунгами, какая разница, да, это не подход государственных деятелей, вот в чем дело, да, вот, поэтому есть проблема, там, я говорю, что касается Януковича, ну, не знаю, наверное, там все, если все вообще сгорит, тогда, наверное, они скажут, ну, давайте уже Януковича возвращайте, там, да, вот, тогда, хотя, единственное, что я скажу, вот, правда состоит в том, что я помню, как они бесновались, а, кстати, с точки зрения религиозной, на мой взгляд, как раз вот то, что происходит на Украине, это есть такое массовое беснование. Вот это и есть массовое беснование, так сказать. Массовая, как бы, да, подверженность миллионов людей беснованию. Вот, под названием украинский национализм там, или просто психопатия. Как, посмотрите на этот Майдан. Но, в принципе, такие экстремальные ситуации, они всегда психопатов наверх выбрасывают. Так всегда было. Люди с пограничной психикой, как бы, они начинают вот себя в этом реализовывать. Да? Других подзаводить, сами, так сказать, это самое, с ума сходить и так далее. Вот на Майдане тоже там огромное количество психопатов там было, ну и так далее, и так далее. Вот. Но вопрос в том, что насчет Януковича. Правда стоит в том, что, конечно, если сейчас сравнить какой-нибудь там условный 13-й или 12-й год с тем, что сейчас, елки-моталки, они кричали, что при Януковиче они прям задыхаются от несвободы. Они кричали, что при Януковиче они живут нищенски, что он все своровал, как бы, да, что он там себе какой-то золотой батон там отлил, да, да, и так далее, и прочее, прочее, прочее. Да? Вот. Но если сравнить то, что сейчас, то до чего Украину довели Порошенко, а за ним Зеленский, то вот реально жизнь при Януковиче не столько благодаря его способностям, сколько просто благодаря, так сказать, там ситуации, но она вообще, она выглядит просто почти счастливой. Почти счастливый. Да, безусловно, все познается в сравнении. Но опять же, тоже вот если так чуть-чуть отвлечься, да, видно, что, ну, вот у нас был Янукович, какой-никакой, но государственный деятель все-таки. За ним, понятно, пришел Порошенко на фоне вот всего этого. Он, ну, тоже все-таки бизнесмен большой, то есть он умел хотя бы что-то организовывать. Но у него там были фабрики какие-то, он понимал, как производство работает, да. Понятно, что те люди, которые делают революцию, не могут ничего строить. Их все направление на разрушение, так или иначе. Это разные люди управляют и приходят к власти. Это разные вообще компетенции. Дальше у нас идет Зеленский, который что за свою жизнь вообще построил, какие заводы, чем он может управлять, кто в команде у него. И вот есть вот такое постепенное, даже не постепенное, на самом деле, овальное просто снижение уровня всего. Ну, да? Это, да, ну и вопрос. Вопрос, значит, при этом мы видим, что после того, как началась специальная военная операция, тоже сначала был один уровень игры, и сейчас он постепенно-постепенно снижается. По всем фронтам на Западе тоже. Почему вот с той стороны, мне, по крайней мере, кажется, да, деградация катастрофической просто уровня. Ну, начнем сначала с деградации, значит, на Украине. Это диагноз украинскому народу. Вот как они хотите, это диагноз украинскому народу. Вот таких они, значит, выродили, что называется, на свет. Вот. Вот таких они как бы произвели на свет. Ведь вы помните Зеленского, когда только что в задницу не целовали, так сказать, на руках носили. Ой, какой хороший мальчик, ой, тю-тю-тю-тю. Сериал «Слуга народа», вот он сейчас как это, как даст, так сказать, это все, как даст, даст, и так далее, и так далее. Вот. Это же их, значит, если хотите, это их коллективное бессознательное. Вот Зеленский – это коллективное бессознательное население Украины. Вот. Я лично согласен с известным классическим утверждением: каждый народ достоин той власти, которая у него есть. Вот я в этом смысле считаю, что та власть, которая есть, это чаще всего это как раз вот выражение какого-то такого коллективного бессознательного. Да, и в этом есть какой-то религиозный даже контекст. Вот. Вот Зеленский – это и есть сегодня вот такая украинская душонка. Ну вот как вот жалко, не жалко. Вот мне лично, серьезно говорю, я, так сказать, с Украиной еще с советского времени как-то, понятно, мы все были связаны, и, в общем, на самом деле это больно это признавать, но это так. Это так. Хотите, господа украинцы, не хотите, но Зеленский — это и есть ваша душонка. Это ваше лицо. Это вот он. Клоун, значит, злой, маленький, жадный, не знающий на самом деле, что делать, да, понимающий только, как вот под себя хапать, да, вот, значит, глупые шуточки, вот, значит, мат-перемат. Вот это про вас, про все, вот это все про вас. Других вы и не показали. Других вы не показали. Вот давайте с 91-го года действительно посмотрим, что же такое Украина, украинская элита вот в лицах. Ну, где там великие политические деятели? Вы и выбрали-то себе какого-то урода в героя, Бандеру. Еще один психопат, между прочим, да? Это вопрос серьезный. Гоголь еще эти все вещи подмечал, да? Какая-то психопатическая, так сказать, такая, знаете, очень темная какая-то сторона такого, так сказать, какого-то, не знаю, души, что называется, да? Причем с таким каким-то ведьминским таким оттенком, таким очень каким-то, да, как ведьмы какие-то там, ведьмы и ведьмаки такие, причем мелкие такие, черти. Вот. Это вот и ваша душа, как бы, вы его выбрали. Вот это вот, это то, что у вас в голове и в душе, собственно говоря, находится. Это, в этом проблема. Что касается вопроса понижения игры на Западе, ну, тут тоже опять, давайте, зайду с большого, люблю я про большое, хотя времени мало, но тем не менее. Я считаю, что вообще качество мировых элит падает, потому что и западные в первую очередь. Почему? Демократия как ценность ведет к падению качества элит. Вот на мой личный взгляд. Демократия, как идеал, неизбежно ведет к тому, что наверх выбрасывается все менее и менее способные, все более и более безответственные разного рода, так сказать, клоуны. Вот. А почему? А потому что демократия требует заигрывания, так сказать, на максимально низком уровне. Она требует опускания планки. Она не выносит аристократии духа, она не выносит длинных, так сказать, планов. Она хочет здесь и сейчас, значит, понравиться, что называется, так сказать, на уровне самой почвы, на уровне плинтуса. От этого все вот эти заигрывания, все эти вот, знаете, игры в псевдонародность там и прочее, прочее, да мы как все, да все как мы и прочее, прочее. При всем при этом за этим обман, потому что они не такие, но им надо все время как бы в это играть. Я думаю, что здесь снижение качества элит в принципе является одной из проблем мировой политики, в первую очередь западной. Вот. Ну а про все остальное еще успеваем что-то сказать. Но про этот самый, про западные проекты конкретно, ну есть усталость от Украины. С одной стороны, есть огромные деньги, которые зарабатывают американский военно-промышленный комплекс. Потому что даже вот эти 60 миллиардов долларов, много, как мы выясняем теперь, остается в Штатах. А с другой стороны, ну да, существует объективная усталость от того, что Украина из себя представляет. Почему? Потому что нет результата. Где результат? Он как бы и есть, но как бы его нет такого результата, который они презентовали, что называется. Ну, в общем, понятно, деньги вложены, а результат весьма сомнительный. Ну что ж, конец первого часа «Железной логики». Мы вернемся после выпуска в 12 часов.